Глава 28. Шторм и пламя. В это же время императорский дворец. Владыка. Едва наши пальцы соприкоснулись, Алория вздрогнула, как пугливый котенок. Из-за зеркал она боялась возвращаться в бальный зал. Я прекрасно чувствовал ее эмоции, они накрывали меня штормовыми волнами, и с каждой секундой скрывать их от окружающих становилось сложнее. За Лори наблюдали. Ее провоцировали и подначивали призвать крылья. И если саму слежку моя красавица заметила быстро, то в выводах ошиблась. За нами шел не охотник, а опытный контрабандист. Я засек тварь еще на выходе из аллеи, уловил отголоски странного, непохожего ни на что плетения. У него не было привычного магического фона, оно растекалось по саду тихим мелодичным звоном, напоминающим позвякивание золотых монет. Именно звук и стал ключом к разгадке. Эхо призывателя. Саиф рассказывал об этой мерзости. 10 лет назад брат курировал зачистку Юркалады, крупнейшего в империи клана контрабандистов. Тогда он и его люди уничтожили больше полусотни торговцев крыльями. Жестоко, без суда и права на пощаду. Именно так, как и заслуживали эти твари. О том, что он увидел внутри логова, Саиф никогда не говорил, но догадаться было несложно. Тяжелый, полный глухой ненависти и боли взгляд брата был слишком красноречивым. В такие моменты я жалел, что охота за погонью не входит в мою компетенцию. Контрабандистами занимался Ковин и специальный карательный отряд морских драконов. Их магия позволяла становиться на след Юркалов, и сейчас вся надежда была именно на брата. Моих талантов и знаний хватило лишь на то, чтобы заметить плетение и усилить защиту для Лори, но не вычислить торговца крыльями. А ведь это кто-то из слуг или приглашенных. Эхо перескочило на Ванду. В мысли ворвался настороженный голос Саифа. «Твоя Фейри прошла проверку. Юркалы ничего не засекли и пошли дальше. Хвала великому дракону. Родовой перстень, усиленный священной магией, Эльес не подвел. Не зря летал в горы», — усмехнулся, вспомнив свое триумфальное появление на пороге храма. «Дивный букет едва не стоил мне жизни. Драконья ипостась восстанавливалась дольше человеческой. И на подлете к святыне левое крыло свело судорогой. В итоге я рухнул прямо в озеро, немного не долетев до монастыря. Настоятельница горного храма пришла в ярость от того, что я отправился в такое сложное путешествие недолеченным. Выручили сами Эльезы. Едва выбрался из воды, они распустились по всему берегу искрящимся ковром, подтверждая чистоту моих помыслов и защищая от гнева целительницы. Впрочем, несмотря на вспыльчивость, Моргана была на редкость сердобольной и лететь обратно своими силами не позволила. Подлечила, а затем открыла для меня тропу священного пламени и телепортировала из храма прямо в штаб. Еще и пообещала сохранить подробности моего визита в тайне. Говорить Лоре о рисках, связанных с цветами, я не собирался. Не хотела омрачать красивый сюрприз чувством вины. Мое любопытное сокровище услышит другую версию. Красивую, нежную и сказочную, как она сама. «Интересно, кому выпадет честь открыть бал вместе с принцессой?» Голос Ванды звучал привычно бодро. Настоятельницу не проняло даже эхо призывателя. Мы присоединились к остальным гостям, но она по-прежнему трещала без умолку, расхваливая себя и свои достижения. Иногда приличие ради вспоминала о Лоре. Ее засахаренная ложь и попытка ужом втереться ко мне в доверие откровенно нервировали. Но сейчас присутствие Ванды играло на руку. Леди Лакрес отличалась уникальной, я бы даже сказал, феноменальной устойчивостью к любым видам воздействий. Но что самое главное, магический фон настоятельницы оказался заразным и растекался на приличное расстояние. К сожалению, он не блокировал управляющие плетения, как магия Саифа, но создавал уйму помех и сбивал вражеским менталистам прицел. Поэтому в штаб огненных магов мессир Балтимер поедет не один, а с леди Лакрес и ее чудной заглушкой. Разумеется, перевести ее туда насовсем не получится, но командировать на недельку, выдав особое поручение и приказ ФАС, вполне. Зная инициативность целительницы, о бране можно будет ненадолго забыть. А в это время я придумаю, как защитить Алорию от безликой нечисти. Йоркал переключился на остальных целительниц, — отчитался брат. Телепатические разговоры были нашей тайной и огромным преимуществом. Этому Саифа научили ведьмы, и за долгие годы заклинания Ковина не раз выручали во время расследований и боевых операций. «Похоже, контрабандисты работают по наводке пресса», — продолжил. «Увидели новость о чудом исцелении владыки и...» «На всякий случай ринулись искать среди целительниц Фейри», — закончил за брата. «Хорошо, если так, но перестраховаться не помешает. Тебе удалось встать на след?» «Да», — в голосе Саифа проскользнули кровожадные нотки. «Контрабандист обречен. Но перед смертью он покажет нам дорогу к основному логову и сдаст соратников. Владыка Нерри, как вы считаете, я права?» От мысли о расправе отвлекла Эролин. Задумавшись, потерял нить разговора, но Лауру я знал достаточно хорошо, чтобы согласиться, не вникая. «Вы всегда правы, Верховная». Улыбнулся, взглядом выискивая в толпе Балтимеров. Они давно не подавали признаков жизни, и это настораживало. Готовятся к реваншу. «Вы им не льстите». Айролин заливисто рассмеялась, кокетливо прикрыв улыбку веером. Только взгляд оставался ледяным и пронзительным. Она пристально следила за ситуацией, пытаясь уловить в эмоциях гостей даже самые смазанные и отдаленные признаки шаманства безликих. «Но рада, что моя идея...» Договорить Лаура не успела. В центр бального зала вышел Франко Торрес. Жестом попросив тишины, объявил Ливуарский вальс. Как же не вовремя. Надеюсь, танец не помешает брату вычислить Юркала. А в том, что Марианна пригласит именно Саифа, не было сомнений. За пару минут до этого. Алория. После возвращения в бальный зал разговор откровенно не ладился. Я постоянно думала о зеркалах и таинственном наблюдателе. Матушка дулась на меня из-за прогулки с Аргваром, а остальные просто молчали. Только Ванда тарахтела без умолку, поддерживая иллюзию светской беседы. Иногда к ней присоединялась Верховная. В основном обсуждали мой перевод и успехи в госпитале. Разумеется, настоятельница все заслуги приписывала уникальной методике обучения. С каждой минутой я узнавала о своей практике неизвестные мне ранее подробности и не заметила, как начала сама себе завидовать. «Ваши идеи кажутся мне весьма перспективными», задумчиво протянула Айролин, вырывая меня из размышлений. «Особенно вариант постепенного увеличения потенциала целителей за счет работы с тонкими защитными плетениями». «Разве светлые способны к боевой и охранной магии?» — удивился отец. В отличие от меня, он внимательно следил за разговором, хоть до этого и не участвовал в нем. Я же умудрилась все прослушать. «Речь не о самих плетениях, а лишь о симуляторах», — пояснила Ванда. «Работа с ними позволит мягко и постепенно расшатывать магические резервы, давая целителю возможность накапливать больше силы без риска для здоровья». Навскидку идея была весьма интересной, и в другое время я бы с удовольствием присоединилась к обсуждению. Но сейчас меня волновал лишь новый враг и зеркала. На последнее я старалась не смотреть. Судорожно цеплялась взглядом за гостей, рассматривала платья, прически и ювелирные гарнитуры. Старательно подмечала каждую мелочь, лишь бы не сорваться и не показать врагу страх. Не думать о зеркалах, не смотреть на них. Я мысленно повторяла это как заклинание и молилась, чтобы бал поскорее продолжился. Сейчас в центре зала было пусто и тоскливо. Все ждали выхода принцессы, и огромный отполированный до блеска зеркальный пол казался мне порталом в бездну или глазом древнего чудовища. «Если не возражаете, я бы обсудила с мессиром Суаресом возможность внедрения вашей методики в новую программу». «Сочту за честь». Голос настоятельницы лился медовой рекой. От нее слипалось в ушах и скрипело на зубах. Похоже, она всерьез нацелилась просочиться без мыла даже в Виланьезу и ломилась к намеченной цели с деликатностью боевого слона. Но как же должность? Неужели Ванда передумала? По спине неожиданно скользнул чей-то цепкий взгляд. Холодный и склизкий, будто щупальца огромного осьминога. Я вздрогнула и тут же уставилась на роскошную вышивку, украшавшую рукав Верховной. В Вцепилась в нее взглядом, как в последний шанс, рассматривая бесконечный ручеек золотисто-алых нитей. Они переплетались причудливой канвой, рассказывая старинную легенду о возрождении огненной птицы из пепла. На миг захотелось закрыть глаза и представить, как вместо феникса из праха возрождаюсь я. Стрелой, вырываясь из бурлящего огненного вихря, гордо расправляю крылья и, стряхнув пепел былых страхов и сомнений, воспаряю в небо. Мечты. Однако чужой взгляд неожиданно перестал пугать. Я по-прежнему чувствовала его, но уже не хотелось закрыться от него крыльями. Зато от колечка с Ильезами по телу растекалось приятное тепло. Сразу поняла, кто именно подкинул мне чудное видение с фениксом и помог избавиться от наваждения. Пожалуй, стоит подробнее расспросить Аргвара об этом украшении. В перстне явно спрятан непростой и очень мощный защитный артефакт. «Владыка Нерии, как вы считаете, я права?» Стоило вспомнить о драконе, как Лаура неожиданно обратилась к нему. Аргвар ответил не сразу. Похоже, он, как и я, прослушал весь разговор. Впрочем, это было ожидаемо. Крылья то и дело улавливали пляшущие вокруг меня огненные искорки его магии и штормовую энергию Саифа. Братья активно колдовали и, скорее всего, искали нашего таинственного наблюдателя. Интересно, удалось его вычислить? «Вы всегда правы, Верховная», — дракон сверкнул белоснежной улыбкой. «Вы мне льстите, но рады, что моя идея...» Звонкий смех Айрулин прервало появление церемониймейстера. Франко торжественно взмахнул руками, прося тишины, и воскликнул. «Светлейшие и темнейшие! Ливуарский вальс!» По залу эхом пронеслись удивленные перешептывания. Но едва заиграла музыка, и в арке появилась Марианна, гости словно воды в рот набрали. Все, затаив дыхание, ждали нового скандала. Только я была абсолютно спокойна. Чувствовала крыльями, что принцесса пригласит не Аргвара. Ведь ее взгляд, полный расплавленного золота и закатного солнца, был направлен на другого мужчину. Шаг, поворот, и белоснежные ручки взлетают вверх, словно крылья, а по залу патокой растекается тягучая чувственная музыка. Она удивительно тонко переплетается с образом принцессы, подчеркивая мягкие, неспешные движения и придавая каждому ее жесту и взгляду особую магию. Звонкий цокот каблучков, шелест шелка и хрустальный перезвон бусинок на золотистой бахроме. Платье Марианны будет танцевать вместе с ней, продолжая каждое па и не позволяя ни на секунду отвести взгляда. Шаг еще один и еще. Принцесса неспешно приближается к адмиралу. В ее исполнении элегантный вальс похож на вызов. Невольно вспоминается огненная танго, запрещенная в приличном обществе. Дикая, жгучая, обнажающая души танцоров и их тайные желания. Еще шаг. И Марианна замирает перед Саифом в изящном поклоне. Только на полных чувственных губах блуждает хитрая улыбка, а в глазах бушует пламя. Миг, и дракон принимает вызов, рывком притягивая красавицу к себе и увлекая в танец на своих условиях. Теперь он ведет и провоцирует, а она делает вид, что подчиняется. Снова играет, улыбается, отступает, дразнит и соблазняет. Они явно танцуют не вальс, хотя движения вполне обычные и правильные. Но каждый удар каблучков и взмах шелковой юбки высекает огненные искры. Кажется, что вместо скрипки я слышу знойный перезвон гитарных струн, а штормовая энергия этой парочки смывает в бездну даже невидимого врага. Я уже не чувствую его пронизывающего взгляда, не слышу болотной магии Балтимеров и вишневой вони Терезы. Наслаждаюсь растекающимся по залу чистым пламенем, насквозь пропитанным ароматом морской соли, и тихонько завидую, что не могу пригласить на такой танец Аргвара. Впрочем, а что мне мешает чуть позже взять у Марианны пару уроков? Почему-то после сегодняшней ночи ни на миг не сомневаюсь, что огненная леди поедет в Виланьезу вместе с нами, даже если император костьми ляжет на выходе из дворца.